Святых преподобных отцов Варсануфия и Иоанна, подвижнические наставления. Выбирается подряд все, относящееся к подвигам и борьбе со страстями. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола «О всем благодарите». Будешь ли ты в скорбях, или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях, или трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам гнить и в Царстве Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но, вспоминай апостольское слово, аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни. Если не претерпишь страданий, не можешь зайти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражения ветров, но пребывает в безопасности, так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражений мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития, ибо и это также значит полагать душу свою за братью, и надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свое во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты, убо чадо, возмогай благодатью Духа Святаго. Один трудами по Богу достигает в покое его, а другой достигает туда же смирением. Ты же держись в том устроении, чтобы получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, вследствие укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писание «Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла и от всякой противности, вносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего, берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божьими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтобы не окрали тебя лукавые змеи и не отравили ядом своим, серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты стоишь на позорище, почему и должен бороться со зверями, подобно апостолу в Эфесе, который хвалился, победив зверей. Ты ввергнут в бурю морскую, почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией. Войдешь в тихое пристанище Христе Иисусе, Господе нашим. Тебя беспокоят помыслы, понуждая смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать к чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом, серчанием, и не прельстили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. признающий себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Смотри, брат, как мы поруганы. Говорим только устами, а дела показывают иное. Почему, когда противоречим помыслам, не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наши силы духовные, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Возложи на Господа всякий помысел, говоря «Бог знает полезное», и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости, ты вступил в среду братьев и различных случаев, дабы быть разжженным и испытанным, а золото испытывается не иначе, как огнем. Отнюдь ничего не назначай себе в правила, ибо через это ты подвергнешь себя брани и попечениям, но со страхом Божиим испытывай, что прилично времени, и ничего не делай по рвению. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние. Будь долготерпелив в скорбях, как достигнувши владычного завещания, которое говорит «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Сбивай молоко, и будет масло. Если же стиснешь рукой сосец, выйдет кровь. Если кто хочет согнуть дерево или виноградную лозу наподобие обруча, то сгибает постепенно, и они не переламываются. Если же начнет вдруг и сильно, то дерево тотчас сломается. Это о строгих мерах настоятелей и о чрезмерных подвигах иноков. Что изнемогаешь в скорби, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбям, если же грешны, то потерпим оные, как достойные того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей, и, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Разве и ты был продан, как целомудренный Иосиф? Терпел ли ты, подобно Моисею, озлобление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чужды мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Хотящий кончить работу свою, видя восходящее солнце, с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо. И хотящий удобрить поле свое, старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. «Имей уши, слышите?» «Да слышит».